Как дальновидный игрок, уже со шляпой в руках, Элизабет распрощалась со мной в самый подходящий момент, а именно за 2 недели до того, как в Риме разразился знаменитый банановый скандал. Это было крупное дело, о котором писала даже американская печать. Министра Делла Ровере обвиняли в растрате и хищении государственных средств. Коммунистическая газета «Унита» назвала его жалким подражателем римлян эпохи упадка. Были арестованы 2 чиновника Министерства заморских территорий по обвинению в том, что они судили некоторым монополистам сумму в 5 миллионов лир. После вынесения вотума недоверия в парламенте правительство вышло в отставку. На стенах зданий в Риме, Неаполе и Милане появились плакаты, на которых был изображен Делла Ровере, приготовившийся вонзить зубы в банан. Я же сидел справа от него. Это была, по-видимому, фотография, снятая в Остии. В самом низу красными буквами было написано: «Бананы жуй, но кожуры опасайся». Для того, чтобы успокоить народные массы, Ватикан подтолкнул правительство к широкой реорганизации кабинета. Прибегли к помощи левых социалистов. Делла Ровере был изгнан. И все же, как мне писали друзья, его к ответственности не привлекли. Он даже не откушал бананов, они ему не понравились. Плакат оказался фотомонтажом. Делла Ровере совершил только одну оплошность. В своей оптимистической речи в Палате депутатов он пообещал, благодаря новым торговым соглашениям, продавать бананы и кофе по сниженным ценам. Это произошло за 6 дней до скандала. К несчастью, цены на бананы подскочили на 40%. Арест 2 чиновников был последним ударом. После падения моего покровителя постарались газеты, не пощадившие ни интимной жизни, ни грешков его супруги Магды, я вдруг очутился в положении человека, у которого почва ушла из-под ног. Поскольку я не был кадровым дипломатом, моя судьба зависела исключительно от министра иностранных дел. Достаточно было ему не подписать приказ о продлении командировки, и мне крышка. Естественно, в стремлении отмежеваться от Делла Ровере, Совет министров вышвырнул за борт и весь состав экипажа отлученного. Письмо, в котором Алепрандо Дзанзари объявил мне об упразднении моей должности в связи с резким сокращением штатов в отделах информации за рубежом, надолго останется в моей памяти элегантным образчиком лицемерия христианских демократов. Дзанзари благодарил меня за приложенные в сложной обстановке усилия, но суровая действительность бюджета обязывала его принять это нелегкое решение. В другом письме генеральный секретарь Министерства иностранных дел уведомил меня, что мой контракт заканчивается 31 декабря текущего года, и что в оставшиеся месяцы, письмо было датировано 14 июля, мне надлежит завершить все оставшиеся дела. Я подвел итог. Впереди еще 5, с августа по декабрь, полностью оплаченных и обеспеченных месяцев. Поинтересовался у Дельфини, не полагаются ли мне еще какие-нибудь выплаты в связи с ликвидацией должности, но ответ его не очень меня обнадежил. «Как бы не так, радоваться нечему», — сказал он, — «стаж тебе зачтется только год». Нальди, когда узнал, что вслед за Делла Ровере полетела я, не смог скрыть удовлетворение. «Уважаемый, политика — штука коварная. Чем выше заберешься, тем больнее падать. Поверьте мне, конкурс на замещение должностей — это все же лучший путь». В недалеком будущем мне, отказавшись от ложной амбиции, предстояло начать все сначала. Я даже подумывал, а не вернуться ли мне в Италию к сентябрю, так как в этом случае была еще какая-то возможность устроиться хотя бы временно в мою старую гимназию. Подводя итоги последних месяцев, я понимал, что, несмотря на мои акробатические номера, я оказался в пассиве. Выходит, зря ухаживал я за Магдой, нянчился с Эннио. Я напрасно подвергал риску его жизнь, думал я. Мысленно и часто возвращался я к тому воскресенью, когда мы, я, Магда и Делла Ровере, обедали в Остии. Я вспоминал слова, с которыми министр обратился ко мне, когда предложил место в Нью-Йорке. Я прекрасно помню тот теплый день в конце ноября, снующих официантов, запах жареной рыбки и моллюсков. Теперь, по прошествии времени, мой обман представлялся неоправданным. Неоправданными были уловки, вранье, опасения. Конечно, любое унижение достойно сожаления, в особенности то, которое не дает результатов. В посольстве стали меня сторониться, как сторонятся негров в автобусах на юге.